ты видишь, это я со стороны такой смешной. Смотри, ты видишь, это мы идем по улице с тобой. Смотри, ты видишь, это дождь, он падает на нас, а мы не боимся ничего, ведь мы с тобой так хороши. Мы просто так с тобой вдвоем шагаем вместе под дождем. Веселье после, страсти до, то после, до, о-о-о-о, то кто кого. Я вижу, как меняешь ты сегодня платье, завтра я. Я улыбаюсь, я не злой, я знаю, ты простишь меня. Мы просто так с тобой вдвоем шагаем вместе под дождем. Веселье после, страсти до, то после, то, о-о-о-о-о, то кто кого. Куда летит по небу стая красивых перелетных птиц? Ты говоришь, что ты устала, с тоской на них им вслед летишь. Мы просто так.